Глава 4. Служанки восхищенно ахали, перебирая платья, подаренные Вестой. А когда увидели драгоценности, то их потрясенные мордашки надо было видеть. Я отобрала несколько платьев и украшения к ним, но взяла еще и свою одежду. На сколько дней мы едем, неизвестно. А спортом заняться надо бы. Я запомнила слова Весты о том, что вернусь в свой мир в тот же миг, что и пропала. Вот уем я своего братца, если вернусь с пробежки, похудевшая на несколько килограмм. Служанки навели мне красоту и упаковали багаж. Мы оказались возле входа во дворец, который находился на вершине горы и был невероятных размеров. Внизу, окруженная скалистыми вершинами, раскинулась живописная долина, в которой кипела жизнь. Наше появление заметили, и к нам поспешил начальник стражи. Когда представлялись мои спутники, лицо стражника было скучающим. Видно, это не первые вампиры, посетившие дворец. А вот я, представившись посланницей богини Весты, вызвала ажиотаж. Весты Луналикой, поправил меня Риан. И я послушно повторила. Стражник аж подскочил и встал на вытяжку. Глядя на такую реакцию, даже я плечи распрямила. Со всеми почестями нас сопроводили во дворец и провели в тронный зал огромный... Мол, драконы здесь есть, я видела. И то, что вы правитель, понятно. Но чем докажете, что вы правитель драконов? Лица советников вытянулись, а позади раздался стон Риана. Правитель же улыбнулся, встал с трона и направился ко мне. Сначала он шел как человек. Но не успела я и глазом моргнуть, как в воздух поднялся дракон. Сделал круг над залом и приземлился возле меня, вновь став человеком. Волшебство. Теперь я поняла, почему тронный зал такой огромный. Иначе как же в нем полетаешь? Правитель, кстати, оказался красивым блондином лет 30, с голубыми глазами, в которых плескался смех. «Теперь сомнений нет?» — с улыбкой спросил он. «Нет», — ответила я и протянула свиток. Он его развернул и быстро прочитал. Лицо озарило потрясающая улыбка. Сразу стало понятно, что жену он любит, и информация долгожданная. «Будьте нашими гостями», — сказал правитель и обратился к молодому человеку у трона. «Керриган, позаботься, а я вынужден вас покинуть», — сказал он мне и подмигнул. «Поторопитесь, ей скоро рожать», — тихо произнесла я. Он кивнул и, обратившись в дракона, стремительно покинул зал. Торопится. Ко мне подошел улыбающийся Керриган. Он был похож на правителя цветом волос и разрезом глаз. Наверное, родственник, решила я. «Я Керриган, брат Ааронга», — представился он. «Анастасия, можно просто Ася», — протянула я руку, и он ее поцеловал. «Тогда и вы зовите меня Керри», — предложил он. «Вы первый человек за 180 лет правления моего брата, который усомнился в том, что он правитель драконов», — рассмеялся Керриган. «За сколько лет?» — ахнула я. «Ну и вы поймите меня, я должна была убедиться, что послание попадет в нужные руки», — покаянно улыбнулась я. «Позвольте показать вам дворец», — Керриган предложил мне руку. Я взяла его под локоть, и мы подошли к Ульриху Ириану. «Граф Ульрих Индарк и Дриан Ин Винзер, приятно, что вы посетили нас с прекрасной спутницей», — любезно произнес Керриган. Позвольте ее ненадолго похитить, а слуги покажут вам ваши покои». И мы направились к выходу. «Наглый дракон!» — прошипел кто-то нам вслед. Но Керри даже бровью не повел. «Я дракон, и мне положено похищать все прекрасное», — с мальчишеской улыбкой сказал он мне по секрету. Я рассмеялась, и мы пошли смотреть дворец. Керри оказался прекрасным собеседником и гидом. Время с ним пролетело незаметно. Когда у меня уже гудели ноги, я потребовала передохнуть и рухнула на лавочку у бассейна с рыбками. Зная я, что придется столько пройти, точно бы кроссовки натянула, а не босоножки на каблуке. «Керри, а ты тоже можешь так превращаться?» — поинтересовалась я, вспомнив, как легко это сделал правитель. «Я же дракон!» — обиделся он. «А покажи!» — настаивала я. И тут вместо Керри появился дракон с изумрудной чешуей и зелеными глазами. Он покрасовался передо мной, помахал крыльями, и я завизжала от восторга. «Керри, а можно с тобой полетать?» Дракон опешил. Думаю, гостей он еще не катал. «А что такого? Во всех фильмах и книгах на драконах летают. Где еще я такой экстрим испытаю? А тут свободный дракон наблюдается. Почему бы не полетать?» Керри отошел от шока. Глаза лукаво заблестели, и он пригнулся, приглашая. Недолго думая, я разулась, чтобы не поранить его каблуками, и залезла на дракона. Когда он взлетел, я завизжала сильнее, чем на американских горках. Парк и дворец стремительно удалялись от нас. В ушах свистел ветер, а меня переполняло чувство. Она обладает даром видеть, кто подходит друг другу. «Ты же еще так молод», — удивилась я. «И уже хочешь детей?» Керри невесело улыбнулся. «Я молод лишь по меркам драконов». «Да, я что-то подобное подозревала». Но меня сбивало с толку его юношеское поведение и бесшабашность. «Ты представляешь, каково это? День за днем наблюдать за счастливым Аронгом», — вздохнул он. «Я понял, что тоже хочу иметь семью и ребенка. А знаешь, сколько он был до этого одинок? С уходом Весты всем стало несладко. А когда пришла весть, что она вернулась и перенесла девушку из другого мира, у всех у нас появилась надежда. Опаньки! Что-то мне подсказывало, что скоро у Весты будет работы не в проворот. Только впечатлением от полета, с горящими щеками, я вошла в комнату и счастливо закружилась. Полет на драконе — это что-то!» «И как это понимать?» — раздался рык, который вернул меня с небес на землю. На огромной кровати с балдахином развалился Риан и гневно взирал на меня. «Значит, спасибо за доставленное удовольствие!» — прошипел он и слетел с кровати, двигаясь ко мне. «Ой, мамочки, в этот момент мне стало страшно». «Ты что здесь делаешь?» — пискнула я. Риан не отвечал, лишь его взгляд скользил по мне. Он отметил растрепавшиеся волосы, горящие щеки, босые ноги, и его губы презрительно скривились. «И чем же это ты занималась?» — насмешливо протянул. «Просыпалась». Со злостью я его оттолкнула. Вернее, попыталась, так как с таким же успехом можно было толкать грузовик. «Риан, иди к черту!» — закричала я. «У меня было такое хорошее настроение! Я летала! Это так здорово! А ты все испоганил! Ты чего, как с цепи сорвался? Это что за разборки? требовала я ответа. «А что я должен был подумать после той фразы?» — вызверился он. «Да твое какое дело!» Риан задохнулся от возмущения, а потом... Раздался стук в дверь, и со словами «Госпожа, мы можем войти?» в комнату вошли две девушки. Риан отпрянул от меня. «Вечером поговорим», — прошипел он и покинул комнату. «Псих!» Служанки проводили его взглядом и с интересом посмотрели на меня. «Да», — смеялся. «Кому скажи, что гордый принц Керриган будет катать как лошадь на себе девчонку? Никто не поверит. И как она его уболтала? В голове не укладывается». «Я летала», — вспомнил он ее признание и покачал головой. «Ася полна сюрпризов, подружилась с богиней, оседлала принца драконов. Чего еще ожидать?» Дариан был рад. Да, определенно рад, что вошли служанки и не дали ему сделать то, о чем он потом пожалел бы. «Выкину все мысли о ней», — решил он. «Насколько я помню, женщины драконов отличаются красотой. Вот и уделю им внимание. А что? Я еще не женат. И теперь неизвестно, будет ли вообще эта свадьба». О Марисе думать совсем не хотела. Другие. «А кто же кует мечи и добывает драгоценные камни? Ведь гномы, помимо всего прочего, еще и очень хорошие ювелиры. А где у вас расположено поселение драконов?» «Как нет? Девушка, вы еще, наверное, столь юны, что не путешествовали по миру и поэтому ничего не видели. А еще всех очень интересовала Веста. У меня спрашивали, какая она, можно ли ее посетить. В конце концов, я начала звереть. Я же не секретарь богини, и о своих планах она мне не докладывала. Когда ужин закончился, я облегченно вздохнула. Но рано радовалась. Вопросы продолжались. Даже начавшиеся танцы меня не радовали, так как если меня и приглашали, то только для того, чтобы еще о чем-нибудь спросить. Ульрих и Керри держались со мной рядом, а вот Риан развлекался вовсю. Интересно, у этих красоток совесть есть? Чего они вешаются на уже почти женатого мужчину? Злилась я. «Ариан хорош. Он вообще о своей невесте помнит?» Ложку дегтя добавил один военный генерал, который подошел к Ульриху. «Значит, и вы пошли по стопам вашего предка и обратились к богине?» — шутливо спросил генерал. «Веста Луналикая перенесла вам прекрасную девушку. Вижу, в отличие от вашего предка, вы ее выбором довольны. Ведь не зря весь вечер бросаете на нее столь жаркие взгляды». Этим высказыванием генерал несказанно смутил не только меня, но и Ульриха. Все-таки у военных специфический юмор. Лучше бы не шутил. Когда я была уже на стадии озверения, как нельзя кстати прозвучало предложение Керри сбежать отсюда. Я чуть не рухнула перед ним на колени со словами «Спаситель ты мой!» «Следуй за мной!» — тихо сказал он мне. «Подожди минутку!» — попросила я и двинулась в сторону Риана. При моем приближении тот и бровью не повел. Но моей целью был вовсе не он, а его окружение. Не обращая на Риана внимания, я завела разговор с девушками о богине. Сначала ненавязчиво сообщила, что именно этот субъект провел ритуал и что именно меня Веста перенесла сюда, ответив на призыв. Потом намекнула, что Веста не любит, когда ее решения оспаривают, и вполне может этих оспаривающих превратить из драконов в жаб. Она же богиня. Все может. Закончила я вообще красиво. Настоятельно порекомендовала, именно к этому полетел. Правда, по дороге мы зарулили на водопад, умылись и попили водички. Прилетев во дворец, Керри высадил меня у дверей моей комнаты и удалился. Пошатываясь, я вошла к себе и рухнула на кровать. Кровать выругалась голосом Риана и обняла меня. Сил выяснять, кто из нас ошибся комнатой, у меня не было, и я решила поспать.